Глава вторая. В коридоре его ждал Кевин Лоусон. На часах было около 4. Он мрачно посмотрел на Дронго и спросил: «Поговорили?» «Очень приятная беседа», — кивнул Дронго. «Просто чудесно. Выяснилось, что мы почти завалили наше расследование и все делали неправильно, включая освобождение Вирджинии и помощь в аресте господина Прасси. Насчет Вирджинии, думают, поступил правильно. А вот насчет Прасси не уверен», — пояснил Лоусон. «Час назад нью-йоркский судья отпустил его под залог в $2 миллиона. Прекрасно. Если у человека есть $2 миллиона, здесь считают, что под эту сумму можно отпускать негодяя», — разозлился Дронго. «А судье не сообщили, что сеньор Прасси, возможно, глава клана мафии, его нельзя отпускать ни при каких обстоятельствах?» «Требуются весомые доказательства для подобных обвинений», — покачал головой Лоусон. «А нашего знакомого Сальвадоре Мелони вместе со всей семьей уже эвакуировали для проведения программы защиты свидетелей, и он не смог сегодня явиться в суде. Но это предварительное слушание. Заседание суда по делу Прасси состоится только через 2 месяца. А за это время он уберет и запугает всех свидетелей», — мрачно проговорил Дронго. «И сделает так, что к тому времени не останется ни одного человека, которого дать против него показания. Кроме Сальваторе Мелони, которого как раз сейчас прячут вместе с семьей в другом штате», — напомнил Лоусон. Они спустились вниз в холл отеля, чтобы пройти в свое крыло. Их сопровождали сразу 2 охранников. «Вирджиния поедет в другое место», — сообщил Лоусон. «У нас 20 минут, чтобы собрать свои вещи и выехать из отеля. Эти господа будут нас сопровождать». «Нет», — упрямо ответил Дронго, — «сначала я должен ее увидеть». «Это не обязательно», — возразил Лоусон, отводя глаза. «Давай уедем. Ты сможешь поговорить с ней по телефону. У нас только 20 минут». «Если ты мой напарник, то должен хотя бы говорить правду», — строго произнес Дронго. «Что произошло? Почему сначала она спала, а сейчас я не могу ее увидеть?» «Ты сможешь поговорить с ней по телефону», — повторил Лоусон. «Ее сейчас увезут в другое место». «Извини», — решительно сказал Дронго. «Я иду к ней». «Она себя плохо чувствует», — схватил его за руку Лоусон. «Именно поэтому я иду к ней», — уже не колеблясь заявил Дронго, направляясь к номеру Вирджинии Луань. Отец у нее был американцем китайского происхождения, а мать — француженкой. Эксперт постучал в номер, и дверь открыла неизвестная женщина. Ей было чуть больше 40, перекрашенная блондинкой с тяжелой челюстью и внимательным взглядом. «Что вам здесь нужно?» — осведомилась она. «Зачем вы сюда пришли?» «Вы не спросили, кто я такой?» — заметил Дронго. «Значит, должны понимать, почему я сюда пришел». «Не нужно было сюда приходить», — покачала она головой. «Вы врач или психолог?» — спросил неожиданно он. От неожиданности женщина даже отступила на шаг и изумленно взглянула на гостя. «Я врач-психолог, а вы, очевидно, господин Дронго, тот самый эксперт». «Меня обычно так называют», — кивнул эксперт. «Я могу видеть Вирджинию? Полагаю, что вы сами все понимаете». «Думаю, что да», — ответил врач. «Хорошо, вы можете с ней поговорить, только 5 минут. Я пока подожду в коридоре. Вирджиния сидит в кресле. Сейчас ей гораздо лучше. Но будет правильно, если вы не станете ее ни о чем расспрашивать». Она вышла в коридор, а Дронго вошел в номер. Вирджиния сидела в кресле. У нее был несколько усталый вид, но внешне она выглядела неплохо. Увидев Дронго, она улыбнулась, протянула ему руку и сказала: «Это я должна была тебя спасать, а получилось, что ты спас меня». Рука была холодной. Он сел на кровать рядом с ней и спросил: «Что случилось? Почему ты не можешь остаться с нами?» «Психолог говорит, что мне необходима психологическая передышка», — пояснила Вирджиния. «Они считают, что у вас с Кевином Лоусоном должна быть более мощная охрана». «И все?» — недоверчиво спросил Дронго. «Так говорят». «Мне интересно твое мнение». Она отвела глаза, потом снова посмотрела на него и ответила: «Я глупо подставилась. Никогда не думала, что все будет так просто. Не обратила внимания, когда ко мне подошел седой мужчина. Решил, что это обычный старик. Он достал пистолет. И сразу появились еще 3. Если б ты не захватила их босса, они бы меня не отпустили. Они так долго колебались. Но потом решили, что будет правильно отвезти меня в отель. Ведь жизнь их босса зависела от поставленных тобой условий, и меня привезли в отель». «Хороший рассказ», — ровным голосом произнес Дронго, но, очевидно, не полный. «Что было в течение этого времени, пока ты у них находилась?» «Тебе это так важно знать?» — снова отвела на глаза. — Более чем. — Меня изнасиловали. Вирджиния произнесла это ровным, спокойным голосом, словно говорила о том, как испачкалась ее одежда. Она была сильной женщиной. — Ты можешь рассказать, как это случилось? — заставился задать этот вопрос Дронго. — Нужны подробности? — усмехнулась она, но, увидев выражение его лица, сразу поменяла тон. — Извини. Глупая шутка. Видимо, ерничество — единственный правильный способ признаться в том, что произошло. Он молча ждал, когда она, наконец, обо всем расскажет. А в какой-то момент меня оставили одну с молодым парнем. Ему было лет 30, не больше, начала Вирджиния. Видимо, у него какие-то садистские наклонности, и возбуждала женщина в наручниках. Если бы у меня руки были свободны, а у него не было ни одного шанса, но я была в наручниках. Такой прыщавый, неприятный тип, от которого резко пахло итальянским парфюмом. Очень приторный запах. Сначала их было трое. Когда я просилась в туалет, они поручили этому типу отвезти меня. И он стоял и смотрел. Можете себе представить? Даже когда я попросил его отвернуться, он все равно нагло улыбался и смотрел. А потом мы вернулись. Он продолжал все время смотреть на меня. Когда эти двое ушли, полез ко мне. У меня были скованы обе руки, — повторила Вирджиния. Этот придурок минут 20 пытался меня раздеть. Такой кретин. А потом так быстро все сделал, словно куда-то торопился. Было совсем не больно. Противно и неприятно. Видимо, он ожидал, что я буду вести себя как-то иначе. Но я молча смотрел на эту гниду. А когда он закончил, полез целоваться, я плюнула ему в лицо. Вот тогда он меня ударил. Расчетливо ударил. Не по лицу, чтобы не было заметно, а в живот. Дронго сидел, словно окаменев. И почти сразу появились его друзья, опустив голову, сказала Вирджиния. Вот такая не очень приятная история. — Как его звали? — Не знаю, он не представлялся. Видимо, есть мужчины, которых возбуждает сама мысль об обладании женщины, зависимой от них. Такие неуверенные в себе самцы. Начальники, пристающие к своим секретаршам, не отвечающим им взаимностью. Отчимы, насилующие своих падчериц. Тюремщики, пользующиеся своим положением, чтобы мучить заключенных. В обычной жизни они не всегда состоятельны, а здесь чувствуют свое превосходство. Обычная категория подонков. Я должен перед тобой извиниться. Мы не сумели тебя защитить. Ты сумел меня спасти, и вы с Лоусоном не обязаны были меня защищать. Я сама была виновата. «Мне казалось, что этих подонков сохранились хотя бы зачатки порядочности», — прошептал Дронго, дотронувшись до ее холодной руки. «Тщетная надежда», — возразила она. «Хотя остальные вели себя более порядочно, даже угощали кофе перед тем, как отправить в отель. По-моему, этот тип очень боялся, что я кому-то пожалуюсь. Смотрел на меня с большой опаской и ждал, когда я начну жаловаться. Вот это и нужно было сделать», — гневно произнес Дронго. «Такие вещи не прощаю даже у бандитов. Чтоб не оставили в живых. Я не хотела никому говорить, — поморщилась Вирджиния. Это было так унизительно и стыдно, — добавила она, чуть помедлив. В конце концов, я не девочка, которая потеряла свою девственность. Мне не хотелось никому об этом рассказывать. Но сюда приехала врач-психолог, которая решила со мной поговорить. Мне сделали два укола. Я думала, что это обычное снотворное. Она ввела мне сыворотку правды. Я ей все рассказала. Это была их своеобразная мера предосторожности. Они всегда так проверяют людей, которые работают на них, чтобы убедиться в их искренности. Хотели проверить, не сдалась ли ты нарочно. Не рассказали об этом клубе, — понял Дронго. Видимо, да. Но они все узнали и приняли решение убрать меня с этого расследования. Я думаю, что они поступили правильно. В дверь постучали. И Дронго, поднявшись, пошел к дверям. Там стояли врач, Лоусон и один из охранников. «Вы закончили?» — спросил врач. «Вы всегда узнаете правду таким противоестественным способом?» — вместо ответа задал свой вопрос эксперт. «Она вам уже рассказала?» — поняла врач. «Немного. И вы приняли решение снять ее с этого расследования?» «Не я. Я не тот человек, который принимает решение. Вы считаете, что в таком состоянии она должна продолжать заниматься этим делом и снова рисковать?» Я этого не говорил. Просто непонятно, зачем вы сделали эти уколы. Она могла честно ответить на все ваши вопросы. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать, — резонно возразила врач. Женщина не любит рассказывать о подобных вещах. И чем сильнее женщина, тем меньше шансов, что она вам об этом расскажет. Такую травму они носят в себе. Извините, но у нас нет времени на дискуссии, мы должны уезжать. И вы тоже должны уезжать. Да, я помню. Еще одну минуту. Только одну минуту. Дронго захлопнул дверь и вернулся к Вирджинии. Я буду считать себя лично ответственным за все, что с тобой произошло, сказал он. И не успокоюсь, пока не найду этого мерзавца, даю тебе слово. Ты эксперт, а не герой романтических фильмов, покачала она головой. И тем более не мститель. Не нужно никого искать. Я уже забыла об этом. О том, что там произошло. А я нет. И вряд ли когда-нибудь забуду. Дронко наклонился, осторожно поцеловал ее в лоб и молча вышел в коридор. Врач, недовольно покачав головой, зашла в номер и громко хлопнула за собой дверью, показывая свое неодобрение. Лоусон опустил голову. Вместе с Дронго и в сопровождении вооруженного охранника они направились к номеру эксперта. — Как она? — тихо спросил Лоусон. — Ты все знал и ничего мне не сказал, — укоризненно произнес Дронго. — Я не знал, — пояснил Лоусон. — Мне рассказали об этом только сегодня утром. Мне тоже будут колоть эти уколы, правда? Или мне сделают укол, чтобы навсегда стереть мою память? Не говори глупости. Нервно дернулся Лоусон. Твоя память стоит так дорого, что на подобный идиотизм никто не решится. Ты слишком известный и опытный эксперт. Я соберусь за 10 минут, — сказал Дронго, входя в свой номер. Закрыв за собой дверь, он прислонился к ней и закрыл глаза. Простояв так целую минуту, достал свой телефон и быстро набрал знакомый московский номер. Почти сразу же раздался голос его напарника и друга Эдгара Вейдеманиса. «Слушаю тебя. Что случилось?» «Извини, что звоню в такое время. У вас, наверное, уже ночь», — начал Дронго. «Давай без извинений. Что-то случилось?» «Как обычно. Но чтоб ты срочно прилетел в Нью-Йорк. Когда?» «Немедленно». «Настолько все сложно?» — сразу понял Эдгар. «Более чем. Прилечу ближайшим рейсом», — пообещал Вейдеманис. Дронго убрал телефон в карман. Затем, немного подумав, достал снова его и стер запись о своем звонке. «Если аппарат попадет в чужие руки, то совсем не обязательно знать, кому и куда он звонил». Через 8 минут он вышел из своего номера с чемоданом в руке. Еще через минуту они вместе с Лоусоном уже спускались вниз, чтобы сесть в большой внедорожник. На передних сиденьях расположились 2 охранника. Машина быстро отъехала от отеля Уолдорф Астория. — Куда мы едем? — поинтересовался Дронго. — В Бруклин, — ответил Лоусон. — Там для нас подготовлен дом, где мы будем жить. — У нас будет совместное проживание с этими ребятами, — показал на охранников Дронго. — Почти, — усмехнулся Лоусон. Нам наняли 6 охранников, каждая пара будет меняться через сутки. Это частная охранная фирма, и они не знают подробностей нашего расследования. Говорят, что все ребята, бывшие спецназовцы, прошли особый отбор. Интересно, что мы можем расследовать с такой охраной? Недовольно заметил Дронго. У него вообще было плохое настроение. Ты разворошил целый муравейник, сумел взять самоуправство, напомнил Лоусон, а подобные вещи не прощаются. Он не тот человек, который быстро забудет, как ты его перехитрил, наверняка пытается отомстить. «Это самое важное, что мне сейчас нужно», — сказал Дронго. «Я просто мечтаю, чтобы он начал на нас охоту. Будет гораздо хуже, если он затаится или уедет за границу. Вот тогда у нас появится проблема». «Куда он уедет, если его выпустили под залог?» «Такой залог!» — возразил Лоусон. «Господин Лоусон, у вас мышление английского аристократа», — беззлобно произнес Дронго, повернувшись к своему собеседнику. — Или ты не понимаешь, что только его квартира в нью-йоркском пентхаузе стоит 10 миллионов? Для него 2 миллиона долларов — совсем такая большая сумма, которую он не может или не захочет рисковать. Если речь идет или будет идти о реальной угрозе его жизни, он, конечно, сбежит, но не сейчас. Я даже думаю, что при всех его доходах такой залог вызвал у него ярость. Бизнесмены такого уровня не держат свободные деньги на счету для внесения в качестве залога. Другое дело, что он будет рассчитывать на своих адвокатов и отсутствие свидетелей по его делу. Кроме того, он слишком завязан на своих делах в Нью-Йорке и в других городах Америки, чтобы все бросить и сбежать. Именно поэтому Прасси останется здесь и сделает все, чтобы расправиться с нами до суда, что нам нужно. «У меня такое ощущение, что тебя это даже радует», — развел руками Лоусон. Впервые вижу дичь, которая радуется появлению охотника с ружьем. — Мы еще точно не определили, кто из нас дичь, — возразил Дронго. — Ситуация немного другая. Мы в равных условиях, только настоящие охотники мы. Он хищник, может быть, очень опасный, неприятный, но хищник. Мы должны сделать все, чтобы его шкура украшала наш кабинет. — Ты опять забываешь, — укоризненно произнес Лоусон, — что нас интересует не его шкура, а тот, кто заплатил прайс за все наши неприятности. Не нужно принимать происшедшее с Вирджинией слишком близко к сердцу. Это очень неприятно и больно, но это не имеет отношения к нашему расследованию. — Имеет. — Еще как имеет. — Я не успокоюсь, пока не найду мерзавца, который ее обидел. — И ничего больше мне не говори. Это не бизнес. Это личное дело. Это моя личная месть. Можешь считать и так, если хочешь. Но свое дело я завершу, в этом ты можешь тоже не сомневаться. Лоусон нахмурился. Он понимал, что переубедить эксперта невозможно. «Мы должны найти одного из той знаменитой семерки, о которой тебе говорили», — напомнил он. «Найдем», — убежденно произнес Дронго. «Обязательно найдем».